Они сидели вдвоем, опустошенные и молчащие, сидели так тихо, что прилетела птица и примостилась на грозди рябины. И они услышали, как она носиком пыталась разобраться в сути этой грозди, и было ее обследование тщательным и неторопливым. Затем она улетела, а гроздь продолжала покачиваться ровно столько, сколько дала ей движение птичка-невеличка, принявшая двух застывших людей за неживую природу и рассказавшая об этом всем знакомым птицам по дороге. А потом Тимоша вздохнул и сказал, что надо питаться. Ни Колю, ни его родителей Катя больше не видела. На следующее утро к даче подошло такси, и Тимоша вынес два красивых чемодана. Они долго через всю Москву ехали в аэропорт, и счетчик отсчитал неимоверную сумму. В руках Катя держала сумочку, которой раньше у нее не было, а теперь вот она ее держала, мчалась в такси по Москве, и Тимоша объяснял ей, что есть слева и справа. Во всем этом не было ни смысла, ни истины, ни жизни, и Катя оставалась неживой природой, которую не боятся птицы. Потом они сидели в глубоких креслах, и Тимоша ей рассказывал, что у Колиной мамы было 5 абортов и всего 1 сын. Что родился он в войну и долго болел, но потом выровнялся. Родители его всего-всего в жизни добились сами, своим трудом, пережили и свои черные дни, и коммуналки, не приведи Господи, им, провинциалам, это незнакомо. И дорога на работу в 2 часа в один конец. И щипали папу не по делу в 49-м, да откуда тебе это знать, коза ты периферийная. И надо было все перетерпеть и не сдаваться, а они такие оптимисты. И в конце концов все пришло, и квартира в центре, и дача, и за граница, и Колю воспитывали хорошо, и музыка, и спорт, и не бей, и поделись. Все по принципам высшей пробы, человек будущего, одним словом. «Вы им кто?» — спросила Катя. Обломочное сознание напряглось и выразило интерес. «Я...» — Тимоша вздохнул, засмеялся, потом вздохнул снова и сказал, «Я, коза, Колю твоего однажды чуть не прибил, мы тогда мальчишки совсем были. Судить меня могли из-за дела. Я на Колю ринулся нехорошо, из зависти». Он на улицу вышел во всем, всем не нашем. Я его повалил в самое грязное место, ну, в общем, избил его по-черному. Ну, а он потребовал у родителей моей реабилитации, и все для меня обошлось. Хорошо это или нет, как ты считаешь? Ну, вот видишь, они и мне привезли потом заморское тряпье. Да нет, они хорошие люди, коза. Они хотят, чтобы все было по-людски, но ведь так быть не может для всех, ты же понимаешь. Я им друг, но тебя мне жалко, ты другое дерево. Они знают, чего хотят, и делают, и сына ведут. Он без них кочерышка, я вчера слышал их разговор. Оставить тебя или отправить? Отец шумел, накажем дурака, накажем, пусть отвечает за поступки. Но мать сказала так, всю жизнь отвечать за его поступки будет эта девочка. А она отвечать ни за что еще не может. А Коля... «Не надо», — попросила Катя. «Не надо». «Ты брось», — воспротивился Тимоша. «Брось. Ты должна знать, что он сказал». «Должна. Он сказал, что ты стояла на берегу, как осоль. И было на тебе какое-то там, ну, платье. Эх ты, коза. Коля — человек будущего». «Все без денег». Катя не читала Грина. Она не знала, кто такая Ассоль. Но именно в этот момент она почувствовала, как из всей ее душевной растерзанности, из всех сваленных в непотребную кучу мыслей и чувств, рождается в ней ненависть. И каким-то непостижимым образом обращена она прежде всего настоящую на берегу Ассоль. В общем, на самое себя. Она вернулась в Северск и сказала, что все погибли в автомобильной катастрофе. 5 новеньких трупов, а машину вполне можно отремонтировать.